базальной пластинкой. Эти пространства образовались в результате расплавления слизистой оболочки матки при имплантации и называются лакунами. В сосудах ворсин циркулирует кровь плода, а в лакунах материнская кровь. При этом кровь матери и плода не смешивается, и обмен между ними происходит через ворсины. Базальная пластинка представляет собой часть децидуальной оболочки, прилежащую к ветвистому хориону. В ней много кровеносных сосудов. Децидуальная отпадающая оболочка находится снаружи от хориона и по происхождению является материнской оболочкой, так как образуется из слизистой оболочки матки. Конец 50-й страницы. На большем протяжении это тонкая пластинка, утолщена только ее часть, входящая в плаценту. С образованием плаценты к концу второго месяца внутриутробного развития возникает плацентарное кровообращение. Плод связан с плацентой с помощью пупочного канатика. Пупочный канатик, пуповина, имеет форму шнура длиной в среднем около 50 см и толщиной 1,5 см. Он образуется из амниотической ножки, остатка желточного мешка и аллантоиса, сопровождающими его сосудами. В пупочном канатике проходят две пупочные артерии и пупочная вена, окруженные студенистым веществом, вартонов студень, и оболочкой. По пупочным артериям течет кровь от плода в плаценту, а по пупочной вене обратно. Плацента вместе с пупочным канатиком, децидуальной оболочкой, хорионом и амнионом составляет так называемый послед, который во время родов изгоняется из матки вслед за плодом. Конец 51-й страницы.